Вдали во мгле я различил свет и начал осторожно пробираться туда. И вот я уже в другом конце хода, а он ведет в большое заиндевевшее помещение. Снег, могучий ледяной купол. Только пар портил картину. Да, но где же Хассель? Я вижу только Бьёланда. И вдруг я сквозь пар увидел в каком-то просвете голую ногу, ныряющую в большой темный ящик. Через секунду над краем того же ящика возникла улыбающаяся физиономия Хасселя, как будто ему отрубили голову, но эта улыбка, значит, голова еще не отделена от туловища. Постепенно пар начал рассеиваться, и я наконец-то смог рассмотреть, что происходит. Я невольно рассмеялся. Теперь все стало понятно. Но Шерлоку Холмсу, честное слово, пришлось бы нелегко, если бы он вроде меня попал с завязанными глазами в толщу антарктического барьера и его попросили разобраться. Хассель сидел в американской складной паровой бане. Помещение, казавшееся во мгле таким просторным и роскошным, сразу съежилось до размеров маленькой невзрачной снежной хижины. Пар концентрировался в бане, и по торчавшему из ящика лицу было видно, что в бане становится жарко. Бьёланд накачал до отказа два примуса, установленных под баней, и удалился. Думается мне, актеру было бы очень интересно понаблюдать за лицом человека в ящике. Сперва улыбка, выражение полного блаженства. Но улыбка постепенно исчезла, лицо стало серьезным. Однако и это выражение продержалось недолго. Ноздри затрепетали, и вот уже видно, что баня перестала быть источником удовольствия. Нормальный цвет лица уступил место какому-то жуткому фиолетовому. Глаза раскрывались все шире. Я ждал, сейчас произойдет катастрофа. И она произошла, но не так, как я ожидал. Баня вдруг беззвучно поднялась. Пар снова вырвался наружу и все окутал мягким белым покрывалом. Я ничего не видел, слышал только, как были потушены оба примуса. Понадобилось, наверное, минут пять, чтобы пар рассеялся. И что же представилось моему взору? Хассель, сияющий, как новая монета, одетый, принарядившийся к Иванову дню. Я воспользовался случаем, чтобы рассмотреть эту, вероятно, первую и единственную паровую баню на антарктическом барьере. Весьма остроумная конструкция, как и все, что я здесь видел. Высокий ящик без дна с отверстием вверху, как раз для головы. Стенки из ветронепроницаемой материи в два слоя с промежутком в 2 мм для циркуляции воздуха. Ящик стоял на платформе примерно в полуметре над снегом. Плинтус по нижнему краю придавал ящику герметичность. В платформе как раз под баней было прямоугольное отверстие, обитое резиной. В это отверстие плотно вставлялся небольшой жестяной ящик. Под ним стояло два примуса. Полагаю, теперь каждому понятно, почему Хасселю было жарко. Под потолком висел блок с веревкой. Один конец его соединялся с верхним краем бани, другой был опущен в баню. Это позволяло парящемуся самому без посторонней помощи поднять баню, когда жара становилась невыносимой. За снежной стеной температура была минус 54 градуса. Ловкие ребята. Как я узнал потом, эту баню смастерили Бьёланд и Хассель. Я вернулся в комнату и был свидетелем того, как почти все члены экспедиции один за другим отправлялись в баню. В четверть шестого банный день закончился. Все оделись в меховые одежды, явно собираясь выйти наружу. С первым же из них вышел из дома и я. Он вооружился фонарем, и не напрасно, погода переменилась. Поднялся юго-западный ветер и закрутил метель. Снегопада не было. На небе в зените виднелись звезды, но ветер гнал снежные вихри. Нужно было хорошо знать местность, чтобы ориентироваться. Люди двигались ощупью, так как приходилось все время жмуриться. Я укрылся от ветра за сугробом и стал ждать, что будет. Собак перемена погоды явно не смущала. Некоторые из них лежали на снегу, свернувшись кольцом и прикрыв хвостом морду, другие бегали кругом. Один за другим участники экспедиции выходили из дома, каждый с фонарем в руках. На площадке их тотчас окружали собаки, с радостным гамом провожая своих хозяев к палаткам. При этом не обходилось без конфликтов. Так я услышал страшный шум в одной палатке, по-моему, это была палатка Бьёланда. Я заглянул внутрь. Внизу шла жаркая схватка. Собаки сбились в кучу, кусали друг друга, выли, визжали. В гуще рассвирепевших псов я увидел человека. Он держал в руке связку ошейников, отбиваясь ими налево и направо и выкрикивая страшные проклятия. Опасение за собственные ноги побудило меня поспешно отступить. Но человек, которого я видел, очевидно, одержал верх, так как шум мало-помалу утих и воцарился покой. Привязав своих собак, люди направились к мясной палатке. Здесь, на стенке, чтобы собаки не достали, стоял ящик с нарубленной тюлениной. Его нарубили двое еще с утра, и я узнал, что здесь бросают жребий, кому выполнять эту работу. Началось кормление собак. Через полчаса в лагере снова наступил мир и покой, как это было рано утром, когда я только пришел. Температура -54 градуса. Юго-западный ветер силой 10 метров в секунду взметал высоко над Фрамхеймом вихри снега. Но сытым и довольным собакам в палатках буря была нипочем. А в доме готовились к празднику. Да, что значит добротный дом? Какой контраст после завывающего ветра, колючей метели, лютой стужи и густого мрака снаружи. Комната чистая, люди чистые, стол празднично украшен. Кругом национальные флажки. В 6 часов началось торжество, и снова викинги принялись уписывать за обе щеки. Линдстрем приложил все свое усердие, а это кое-что дозначит. Больше всего я проникся почтением к его искусству и щедрости, когда он появился с пирожными «Наполеон». Угощать так угощать. Учтите, что пирожные были поданы после того, как каждый уплел по 1/4 плум-пудинга. Пирожные выглядели чудесно. Нежнейшее сдобное тесто, начинка из ванильного крема и взбитых сливок. У меня слюнки текли. Но размеры-то, размеры! Не пирожное, гора! Неужели каждая рассчитана на одного человека? Один торт на всех еще куда ни шло, если кто-нибудь вообще способен есть Наполеон после плум-пудинга. Но ведь Линдстрем принес 8 штук, по 4 на 2 огромных блюдах. Бог ты мой! Один из богатырей уже врубился в свою гору. Его примеру последовали остальные. Все 8 трудились как один. Да, когда вернусь домой, мне не придется рассказывать про нужду, тоску и холод. У меня закружилась голова, в глазах потемнело. Наверное, здесь было столько же градусов выше нуля, сколько снаружи ниже. Я взглянул на градусник, висевший над койкой Вистинга, +35 градусов. А богатырям хоть бы что, они, знай себе, расправлялись с Наполеоном. Но вот великолепному пирожному пришел конец, и появились сигары. Никто не отказался от этой услады. До сих пор они не проявляли особой воздержанности. Интересно знать, как тут у них с крепкими напитками. Я слышал, что потреблять алкоголь в полярных экспедициях очень вредно, чтобы не сказать опасно. Бедняги, подумал я про себя. Ну, конечно, вот почему вам так нравятся пирожные. Должна же у человека быть какая-то слабость. Не имея возможности предаться пороку пьянства, они ударились в чревоугодие. Я хорошо их понимал и от души жалел. Каково-то им после Наполеона. Они явно слегка осовели. Видно, пирожному требовалось время, чтобы перевариться. Вошел Линдстрем, который сейчас, несомненно, выглядел интеллигентнее остальных, и начал убирать со стола. Я думал, что сейчас все повалятся на свои койки для лучшего усвоения пищи, но у них явно не было никаких проблем с пищеварением. Все продолжали сидеть, словно ждали еще чего-то. Ну, конечно, кофе. А Линдстрем уже несет чашки и кофейники. Понятно, после такого обеда чашечка кофе очень к месту. «Стюберет!» — донесся откуда-то издалека голос Линдстрема. «Давай живей, пока они не успели согреться. Кажется, ему нужно помочь что-то вынести. Господи, лежа на животе, Линдстрем из чердачного люка протягивал, что бы вы думали, бутылку бенедиктина и бутылку пунша, обе белые от инея. Как говорится, рыбка любит плавать, только бы они ее не утопили. Более блаженной улыбки, чем у Стюберюда, когда он принимал бутылки, и более бережного и любовного обхождения с ними по пути из кухни до комнаты я не видел никогда, даже трогательно. А как его встретили? Бурной овацией. Да, эти ребята умеют подать ликер к кофе. «Подавать охлажденным», — гласила надпись на бутылке с пуншем. Могу заверить поставщика, что в тот вечер его предписание было выполнено в точности. Затем появился граммофон, и я с удовольствием смотрел, как радостно его приняли. Похоже, наибольший успех все-таки выпал на его долю. Для каждого завели его любимую музыку. Согласившись почтить Линдстрема за его труды и старания, начали концерт «Старарабумбия», затем был исполнен популярный вальс. Завершила программу по заявкам Линдстрема речь в честь мадам Хансен. Сам Линдстрем стоял в дверях и блаженно улыбался. Дальше последовали любимые мелодии остальных. Несколько пластинок приберегли к концу, очевидно, самые популярные. Сперва прозвучала ария из «Гугенотов» в исполнении Михайловой. У богатырей хороший вкус, ария красивая, пение чудесное. «А что?» — прозвучал чей-то нетерпеливый голос. «Разве Боргхильд Брюн сегодня не будет?» «Будет, вот она!» — и зазвучала песнь Сольвейк. «Жаль, не было здесь самой Боргхильд Брюн. Наверное, самые бурные овации не тронули бы ее так, как прием, оказанный ее пению в этот вечер. Слушая эти чистые, высокие ноты, все как-то посерьезнели. Возможно, слова тоже растрогали этих людей, сидящих в темной ночи среди ледяной пустыни за тысячи километров от всего, что им было дорого. Наверное, так. Но больше всего, конечно, их души тронула восхитительная мелодия, мастерски исполненная. Она до самого сердца дошла. Кончилось пение, но еще долго царила тишина, словно каждый боялся нарушить ее своим голосом. Наконец чувства прорвались. «Господи, как чудесно она поет!» — воскликнул кто-то. «Особенно конец». Я побаивался, что певица, как несовершенно она владеет голосом, слишком резко возьмет последнюю ноту, больно она высокая, но прозвучала такая чистая, звонкая и нежная нота, что, казалось, люди, слушая ее, должны становиться лучше. После этой песни граммофон убрали со стола, ничего другого им уже не захотелось слушать. А на часах 8:30, должно быть, уже и спать пора. Хорошо погуляли, поели, выпили, музыку послушали. Вдруг все поднялись с места, и прозвучал возглас. «Лук и стрелы!» Кажется, спиртное подействовало. Я поспешил спрятаться в углу, где висела одежда. Судя по тому, как все оживились, предстояло что-то очень интересное. Кто-то зашел за дверь и принес маленькую пробковую мишень, кто-то вытащил из-под койки ящик со стрелами. «Так вот в чем дело. Детки будут забавляться. Мишень вешают на дверь, ведущую в тамбур. Первый метатель становится у конца стола, дистанция до мишени 3 метра. Под общий смех и гомон начинается состязание. Уровень мастерства далеко не ровный, не все одинаково меткие, но вот позицию занимает чемпион, это сразу видно по тому, как решительно он целится, и метает стрелу в цель. Он победит, никакого сомнения. Это Стюберюд. Из 5 стрел 2 попадают в яблочко, 3 по соседству. Следующий — Юхансон. Тоже неплохо метает, но Стюберюда ему не превзойти. Выходит Бьёланд. Интересно, он в этом спорте такой же мастер, как на трамплине. Он становится, как и все, у края стола, но затем делает огромный шаг вперед, ну и ловкач. Теперь всего 1.5 метра отделяют его от цели. Здорово метает, стрелы описывают большую дугу. Ему удается даже так называемый портальный бросок, что вызывает всеобщий восторг. Портальным называется такой бросок, когда стрела летит слишком высоко и попадает в стену или в косяк. Хассель метает с расчетом. Непонятно только, на что направлен его расчет. Во всяком случае, не на мишень, разве что на кухонную дверь. Когда метает Амундсен, то с расчетом и без оценка у него одна мазила. Такая же оценка у Вистинга. Престрют – твердый середняк. Хансен – метатель по профессии. Он посылает стрелу в цель с такой силой, словно охотится с гарпуном на моржа. Все результаты тщательно записываются, потом будут вручены призы. Тем временем Линдстрем занялся пасьянсом. Его трудовой день окончен. Но карты не мешают ему живо интересоваться состязанием метателей. Он остроумно комментирует происходящее. Наконец, встает с решительным видом и приступает к выполнению своей последней обязанности – погасить большую лампу под потолком и зажечь взамен две маленьких. Это необходимо, так как на верхних койках очень сильно дает себя знать жар от большой лампы. Одновременно его маневр служит тонким намеком на то, что порядочным людям пора укладываться спать. В комнате сразу становится темнее, после того, как гаснет яркое солнце под потолком. Две маленькие лампы тоже светят неплохо, но все равно впечатление такое, словно сделан шаг назад в эпоху лучины. Один за другим богатыри забираются на свои койки. Без описания этой сцены картина дня в Фрамхейме будет неполной. Я уже слышал, Линдстрем больше всего гордится тем, что ложится первым. Чем только он не жертвовал, чтобы удержать первенство. И, как правило, торжествовал, потому что другие не торопились ложиться, однако на сей раз вышло иначе. Стюберют давно уже начал раздеваться, когда вошел Линдстрем. И, увидев, что у него есть шансы лечь первым, он тотчас вызвал Линдстрема на соревнование. А тот, не оценив ситуации, принял вызов. И началась гонка. Остальные жадно следили за ее ходом. Раз, два, три, Стюберют готов и хочет прыгнуть на свою койку на втором ярусе над койкой Линдстрема. Вдруг он чувствует, как его хватают за ногу и тянут назад. Это Линдстрем повис на ноге Стюберюда и жалобно кричит. «Погоди чуть-чуть, дай мне раздеться». «Постой», — сказал мужик, готовясь к драке, — «дай ухватиться как следует». Но Стюберют не поддается уговорам, он хочет выиграть. Тогда Линдстрем выпускает его ногу, сдергивает с себя правую подтяжку, больше он не успевает ничего снять, и головой вперед ныряет на свою койку. Стюберют пытается протестовать, это жульничество, он не разделся. «Ладно, чего уж там», — говорит толстяк, — «все равно я первый». Сцена эта сопровождалась поощрительными возгласами и бурным весельем, которое перешло в ликование, когда Линдстрем бухнулся одетый на койку. Но комедия на этом не кончилась. За прыжком Линдстрема последовал страшный треск, на который в пылу поединка никто, и в том числе сам виновник, не обратил должного внимания. Теперь же последствия сказались. Полка над койкой, где лежала куча всяких вещей, обрушилась, на постель посыпались ружья, патроны, граммофонные пластинки, ящики, банки из-под леденцов, трубки, коробки с табаком, пепельницы, спичечные коробки и прочее, и для самого толстяка уже не осталось места. Пришлось ему слезть и вкусить горечь поражения. Со стыдом он должен был уступить Стюбериду пальму первенства. «Но», — сказал он, — «это в последний раз». Наконец, все улеглись и взялись за книги, а кое-кто и за трубки. Так прошел последний час. В 11 лампы были потушены, день кончился. Немного погодя, мой хозяин вышел, и я последовал за ним. Я предупредил его, что должен сегодня же вечером отправиться в обратный путь. Вот он и решил проводить меня. «Провожу вас до склада, а дальше вы уж сами доберетесь». Погода заметно улучшилась, правда, чертовски темно. «Возьму с собой свою троицу», — говорит он, — «чтобы не заблудиться. Если глаза не помогут, чутье выручит». Спустив с привязи трех собак, которые явно недоумевают, что бы это означало, он ставит фонарь на доски, очевидно, для ориентировки на обратном пути, и мы шагаем дальше. Судя по тому, как уверенно собаки направляются к складу, им этот путь знаком. «Ничего удивительного», — подтверждает мой проводник. «Они бегают здесь каждый день, а то и два раза в день с тех пор, как мы сюда прибыли. Три человека по-прежнему совершают здесь свою ежедневную прогулку. Бьёланд, Стюберют и я. Они выходят, как вы заметили, сегодня утром в 8:30. Это чтобы обернуться к 9, когда начинается работа. У нас еще много дел, надо нажимать, чтобы совсем управиться. Ну вот, они прогуливаются до склада и обратно. В 9 часов и я прохожу там же. Остальные тоже начали зиму таким образом. Все охотно совершали утреннюю прогулку. Но это увлечение скоро прошло, и теперь нас осталось всего 3 энтузиастов. Хотя тут всего-то около 600 метров. Мы не решились бы ходить без вех, которые вы видели, и нас всегда сопровождают собаки. Часто я, кроме того, вешаю у дома фонарь. Но в такой мороз, как сегодня вечером, керосин замерзает и свет гаснет. А сбиться с дороги здесь опасно, лучше не подвергаться такому риску. Видите, вот первая веха. Нам с вами повезло, сразу попали на нее. Собаки убежали вперед, к складу. На пути к складу я всегда внимательно смотрю под ноги, ведь тут на откосе, где, как вы помните, стоит последний флаг, есть под торосом глубокая ямина метров на 6. Забредешь в нее, недолго и кости поломать. Мы прошли вплотную мимо второй вехи. 2 следующих знака найти потруднее, они очень низкие. Здесь мне часто приходится останавливаться и подзывать собак, чтобы найти дорогу. Как сейчас, например. Низги не видно. Если не упрешься нечаянно в веху, лучше ждать, пока собаки выручат. Я точно знаю, сколько шагов от знака до знака. Отсчитаю положенное число и уж дальше не иду, сперва хорошенько исследую все кругом. Если и это не поможет, свищу собак, они мигом являются. Вот смотрите, звучит протяжный свист. Долго ждать не заставят, я уже слышу их. И правда, из темноты прямо на нас выскочили собаки. Теперь пошли, чтобы они поняли, что нам к складу. Мы так и сделали. Увидев это, собаки опять затрусили к складу, но не очень быстро, так что мы поспевали за ними. И вот мы уже у последней вехи. Как видите, фонарь в лагере начинает гаснуть. Надеюсь, вы извините меня, если я не буду провожать вас дальше, а пойду назад, пока он еще светит хоть немного. Отсюда вы сами найдете дорогу. С этими словами мы расстались, и мой проводник пошел обратно в сопровождении своей верной троицы. А я...